В этот момент доктор Кью начертил на доске рисунок 19А, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле. У транзакционных аналитиков принято иметь на стене доску, чтобы чертить такие диаграммы, когда возникает необходимость. Кью. Диаграмма показывает отношение между вашим ребенком и родителем вашего мужа. Так было и в вашем детстве. Родитель вашей матери хотел, чтобы вы зависели от нее, а ваш ребенок соглашался с этим. Так что, как видите, в этой части брака муж занял место вашей матери. Клуни. Верно, я вышла за него замуж, потому что он похож на мою мать. Кью. Но каким-то образом здесь должен проявиться и ребенок вашей матери. Клуни. О да, она всегда улыбалась, когда происходило что-нибудь неловкое или когда кто-то из девочек плохо себя вел, а потом говорила: «Ну разве это не ужасно?» Кью. Очень важно знать, улыбалась ли она или смеялась, и потом говорила: «Ну разве это не ужасно?» Или наоборот. Клуни. О, вы хотите знать, выпускала ли она вначале ребенка, а потом давала возможность родителю извиниться? Или сначала выпускала родителя, а потом ребенка? Кью. Совершенно верно. Клуни. Я понимаю, что вы имеете в виду. Ну, она сначала улыбалась. Кью. О, в таком случае. Она хотела, чтобы вы совершали поступки, на которые она не способна, и это доставляло удовольствие ее ребенку, а потом она предоставляла родителю извиняться. Именно так поступаете и вы. Всегда извиняетесь от лица родителя. Вы совершаете поступки, которые приятны вашей матери, а потом говорите: «Что мне делать с сознанием вины?» Точно так же ребенок вашей матери подбивал вас что-нибудь сделать, а потом ее родитель обрушивался на вас. Клуни. «Да, знаю. Но что мне делать с сознанием вины?» Кью. «Вы должны развестись с матерью. Сами решайте свои проблемы. Не будьте ее марионеткой. Пусть сама совершает глупости, и если это ее расстраивает, так это ее проблема». Клуни. «Моя тетя была такой же». Кью. «Сейчас мы начертим на диаграмме стрелу, где ребенок вашей матери побуждает действовать вашего ребенка». Рисунок 19Б. Тогда ее ребенок радуется и улыбается, а потом выходит ее родитель со своим «разве это не ужасно?». Но по-прежнему чего-то не хватает, потому что где-то должен появиться ваш отец. Клуни. Я знаю, как он появляется. Он всегда говорил, что я трусиха и не смогу это сделать. Он говорил также, что и он трус. Когда он болел и испытывал страдания, то говорил: «Я трус, я не могу это выдержать». Кью. Ага. В таком случае мы можем дополнить вашу диаграмму. Рисунок 19В. Вверху ваш отец велит вам быть храброй, но внизу его ребенок говорит, что в конце концов вы оба трусы. А что говорила вверху ваша мать? Клуни. «Быть хорошей девочкой, и тогда все будут меня любить».